Максим Злобин, Саша Токсик. Скуф. Мак на отдыхе. Аннотация. Я самый сильный маг на планете. Опора империи, страх врагам. Побеждаю во всех войнах, а когда их нет, отдыхаю. Так в какой момент моей жизни все пошло не так? Когда я согласился выполнить личную просьбу императора? Или когда ко мне в усадьбу прислали на практику целую толпу альтушек? Кто такие альтушки? Как по мне, напасть хуже любого монстра. Магия, сиськи и энтузиазм при полном отсутствии мозгов. А еще их все время кто-нибудь хочет убить. Глава первая. Так-так-так-так-так. Вертушка медленно молотила лопастями воздух, зависнув над мертвым лесом. В прямом смысле слова «мертвым», потому как ничего живого в окрестностях не осталось, только мрак, нежить и трое кадетов русского императорского корпуса, готовых сейчас принять свою гибель. Менталист Костя Гринев со своим бесполезным против нежити даром, физик Володя и огневик Степа Державин с выбранными до донышка магическими резервами. Пустые. Хрррр. Справа от них покосилось засохшее дерево, и из-под него с фырканьем и треском стал откапываться кадавр, уже четвертый по счету из тех, что их окружали. Что к перспективе их скорой и героической смерти уже ничего не прибавляло и не убавляло. Гнездо нежити, в котором лич выращивал свои ударные силы, кадеты отыскали, задачу выполнили, а вот подмога опаздывала. Та самая эвакуационная вертушка, которую они сейчас гипнотизировали взглядами, безнадежно не успевала. Бабах! Корпус вертолета разлетелся на две части, а потом полыхнул огнем. Невесть откуда взявшийся костяной дракон с ревом трепал вертушку, словно тряпичную куклу. Теперь жопа, в которой оказались курсанты, стала полной и окончательной. «Ну, Володь!» С улыбкой протянул Степан Викторович Державин, снял с гвоздя березовый веник и окунул его в ведерко. «Какой нахрен рев? Дракон-то костяной! Чем ему реветь?» «Ну...» — задумался министр обороны Владимир Александрович. «Ну ладно тебе, не докапывайся». «Молчу, молчу. Кость, ложись!» Константин Васильевич Гринев, глава тайной канцелярии, послушно растянулся на скамейке и подставил Степану Викторовичу спину. «Только не сильно!» — буркнул он. «Володь, рассказывай давай, не отвлекайся!» «Ну да», — согласился Владимир Александрович. «Вертушка, значит, взрывается, и тут прямо передо мной из-под земли начинает выкапываться кадавр». «А кадавр это что?» — уточнил Сеня, племяш Владимира Александровича. На посиделках с друзьями дяди он присутствовал не впервые, так сказать, нарабатывал полезные связи с молодых ногтей, но попасть сюда, в святую святых для всего государственного аппарата Российской империи, удостоился чести впервые. «Кадавр — это хреновина такая огромная», — пояснил министр. «Из трупов сшитая, вроде как танк от мира нежити. Сильный падла, здоровенный, так еще и с защитой от магии. Личими наше укрепление штурмовал». «Понял», — кивнул Сеня и решил еще раз попытать счастье. «А, можно мне тоже пиво?» «Да схерали! Володь, да разреши ты парню выпить!» Лицом в скамейку крикнул Константин Васильевич. «И рассказывай дальше». «Ну ладно», — нахмурился министр. «Так, на чем я остановился?» «Кадавр, Володя, кадавр!» «Ах да, кадавр. Так вот, вырывается прямо передо мной из-под земли кадавр. А я смотрю, ну, необычный он ни разу. Глаза зеленые светятся. Вместо правой руки ковш экскаваторный, а сам весь как будто бы броней обшит». «Ого!» — отхлебнув из кружки, решил изобразить участие Сеня. «И что же дальше?» «Дальше еще один появился чуть левее», — продолжил Владимир Александрович. «А там и еще один, уже со стороны болот. И четвертый сзади подобрался. В общем, так и не поняли мы, что нам тогда крышка». На какое-то время в парилке воцарилась тишина.